Глава 9. Свиток колеса. На том же месте через несколько секунд. Никакой боли. Вообще. Поначалу Этель Вульф решил, что это шок. Либо отец Георгий, или как там его зовут на самом деле, промахнулся. Либо специально выстрелил над головой, издеваясь. Корнели открыл глаза, узрев комнату в довольно мрачном свете. Темные очки все еще покоились на носу. Тело мертвого священника лежало ничком на полу. По паркету растеклась лужа крови. А рядом валялись пистолет с глушителем и свернутый в трубку пергамент. В полном недоумении демон попытался подняться. «Не нужно». Глухо раздалось из соседней комнаты. Этель Вульф замер. Ибо голос, звучавший оттуда, был его собственным голосом. «Я совершенно не понимаю, что происходит», — честно признался он. «А тут понимать и нечего», — устало ответил двойник. «Это зеркальный собрат, проблема всех злых гениев. Он сам тень, превратившийся со временем в человека. Но вот меня он за человека не посчитал». «Я для него лишь тупой, бездумный исполнитель его желаний». «Ты думаешь, приятно было узнать, что я вообще никто?» «Твое отражение, внутренний голос. Ко мне только начала возвращаться память. Я помнил встречи с девушкой, прогулки, салют в небе, войну, кровь, грязь, ужасы, смерть. А оказалось, все не настоящее, а лишь компьютерная игра». «Но если злой гений хочет застрелить тебя, значит, одновременно убьет и меня. А я такой исход не планировал. Мы с тобой единое целое». С запертой кухни заливался лаем уже изрядно охрипший Серапион. «Что ты будешь делать дальше?» Напрямую спросил Этель Вульф. «Не знаю». «Честно», — признался двойник. «Дай мне с полчаса. Я подумаю. А пока почитай свиток». «Мне и самому интересно, что там внутри». И, не снимая очки, на всякий случай, Этель Вульф, встав с кресла, подошел к трупу священника. Он старался не смотреть на него. Как-то неловко ощущать, что отец Георгий откровенно издевался, замечая его невидимость, и умело притворялся жертвой чар забвения. Да и коллегия демонов, те еще суки. Чары забвения действуют исключительно на людей, но вовсе не на ангелов. Хотя какой же отец Георгий нахрен ангел? Этель Вульф подцепил с пола свиток и развернул его. Пергамент, причем самый первый, а не полимпест, настоящая овечья кожа, кажется, староперсидской выделки. А рисунок на обороте изображал толстого краснокожего демона с третьим глазом во лбу. И пятью черепами на головном уборе. Вместо волос у него вились змеи. Хвост с иглами болтался позади. Когтистыми лапами, задними и передними, а также клыками чудовище держало перед собой огромный круглый диск. Нечто вроде подноса, закрывая большую часть своего уродливого тела. Поднос делился на 6 секций. И каждая живописала отдельную сцену. Тех же монстров, собак и овец, странных существ в белых одеждах, полулюдей-полузверей, обычных крестьян, пашущих поле, и бесплотных привидений, витающих в темноте, весьма непонятных рубашках наподобие женских комбинаций. Этель Вульф перевернул свиток. Рукописный текст на санскрите. Предположительно, тибетское письмо. Первородные демоны знали его наизусть. А полукровки изучали на школьных курсах. Буквы красные, как кровь. Вся поверхность пергамента покрыта аккуратными столбцами этих знаков. У человека нет души. Когда он умирает, от него остается только сознание. Круговорот рождения и смерти заключен в колесе сансары, коллекции иных миров, ограниченных человеческой кармой. Все, что ты сделал при жизни плохого и что хорошего, будет учтено сансарой. Сознание мертвеца путешествует по 6 различным мирам. Обществу животных, богов, низших божественных существ, голодающих духов, людей и адских демонов. После смерти обязательно происходит перемещение в другой мир, в зависимости от предыдущих дел человека. Если сознание наполнено добротой, оно может выйти из круга сансары и устремиться к полному освобождению, мокше. Если в своей реинкарнации оно творит сугубо злые дела, то душа будет перерождаться в мире сансары снова и снова, бесчисленное количество раз. В аду и демоны, и люди считают, что они живут в естественном обществе, привычной повседневной жизнью. И каждый выполняет свою работу. Они забывают, кем были до реинкарнации, и проживают одну и ту же жизнь в разных вариантах. Иногда сознание застревает в сансаре. Тогда человек остается в адском мире навсегда, становясь демоном. Все зависит от того, кем вы были. Все зависит от того, что вы совершили. Мы в одном из шести миров сансары. Ад – это наша земля. Наша земля – ад. И знайте, другого ада не существует. Пошатнувшись, Этель Вульф плюхнулся на пол рядом с телом священника. «У тебя там все нормально?» Полюбопытствовали из-за двери. «Да, я бы так не сказал», – с трудом произнес Корнелий. «По-моему, полный аут. И что говорится в свитке? А мы с тобой находимся в колесе сансары, точнее, в одном из ее миров, в аду, вместе с демонами. А как и положено бесу, я подробно изучал ведущие земные религии, включая буддизм и индуизм. Но никогда не мог подумать, что наша земля – это тот самый мир чудовищ и мучений сансары. У тебя еще не полностью восстановилась память, а я читал много книг о земной истории. И знаю про нашествие Чингисхана, эпидемии чумы, опустошившие Европу, Адольфа Гитлера, появление СПИДа, бомбардировки Югославии, атипичную пневмонию, дефолт 98 года в России, бедное население бывшего Советского Союза. Мечущийся уже 20 лет между одним и тем же вопросом, покупать доллары или продавать. Раньше я думал, чем они такое заслужили. Почему, что не делают, все либо получается, но полная хрень. А теперь очень логично. Действительно, отец Георгий прав. Чем еще может быть земля, как не адом? Местом, где всем заправляют демоны, а люди радуются своим мучениям. Горячо аплодирую бесам, как будто пелена с глаз спала. Однако стала любопытна одна вещь. Если я был обычным бухгалтером, то почему попал сюда, за какие прегрешения? За дверью многозначительно промолчали. «Как твоему двойнику, мне это тоже не безразлично», — сообщила тень. «Но боюсь, мы с тобой слишком далеки от истины». «Кроме того, должность бухгалтера не означает мирное существо в нарукавниках и круглых очках, беспрестанно щелкающие на счетах. Возможно, ты убил жену. Или был серийным маньяком. Или тебя призвали на фронт, и ты там был карателем. Жег деревни». Тебе скрытая агрессия, если ты мочил людей сотнями в компьютерных играх. Ладно, я шучу. Когда человек ест баранину, он же не становится от этого бараном. Но за что-то мы оба попали в ад. Кстати, надеюсь, рай тоже есть? Этель Вульф мимолетно взглянул на свиток. «Да», — сказал он. «Наверное, это обиталище богов. Хотя сейчас мне уже кажется, что рай находится в мире животных. После всей фигни, которая произошла за последнюю неделю, я уверен, лучше превратиться в корову, тупо щипать траву и ни о чем не думать». «Логичное мнение», — согласился двойник за дверью. «Так что же мы будем делать?» Корнелий тяжело вздохнул. «На самом деле, все зависит от тебя. Ты можешь выйти ко мне. Я сниму очки. Мы взглянем друг другу в глаза, осознаем, кем мы были в прошлой жизни, вспомнив в том числе и прегрешения, за которые попали в ад. Возможно, ты и прав. Я мог быть и убийцей, и военным преступником. Неспроста же мне определено не перерождаться. жить в одном из миров Сансары в качестве демона. Да и здесь настанет жизнь не сахар. Мои фотографии расклеены на каждом углу. Меня ищут людская полиция и служба адских псов. Сейчас коллегия демона в панике, но рано или поздно она придет в себя. И тогда меня постараются уничтожить. Пока ты жив, я не буду чувствовать себя в безопасности. Так что, решай сам. Я знаю только одно. Я зверски устал. И мне все равно. Знаешь, впервые в жизни вдруг захотелось встать на колени и молиться. Но я даже не знаю кому. Христу, Аллаху, Будде, Кришне, Сатане. Сейчас мне никто не ответит. Из комнаты послышался щелчок. А рука легла на дверную ручку. Но кто-то же создал этот мир, верно? Поинтересовался двойник. Значит, верховный правитель вселенной все-таки есть. Наверное, он давно покинул Сансару и не видит, что здесь творится. А потому ты прав, он явно будет глух к твоей молитве. Давай оставим все как было. Я еще слишком мало пробыл в мире демонов. И то в основном прятался по квартирам. У мертвого ангела полно денег, лежат в коробке, в первом снизу ящике стола. Возьми, сколько тебе надо, остальное заберу я. Со временем ко мне постепенно возвратится сила и память. Может, я смогу вспомнить, кто мы с тобой такие. А может быть и нет. Хватит с меня убийств. Сыт по горло. Скроюсь, исчезну где-нибудь в тропиках, куплю себе хижину на отдаленном острове в океане. Но скажу честно, когда мне это надоест, или когда я окончательно пойму, что этот мир не заслуживает существования, я обязательно найду тебя, где бы ты ни был, и посмотрю тебе в глаза. Корнелий с облегчением рассмеялся. Я согласен, но вот что делать мне? Тоже скрыться? Не думаю, сказал двойник. Попробуй просто перейти в иную ипостась. Ты был одержим должностью 8-го разряда, верно? Ну так хватай твой шанс. Игра окончена. Ступай в коллегию демонов и расскажи, что ангел в Хиросиме не умер. Предъяви общественности его труп и расскажи, что убил меня. Я исчезну. Покушений на ведущих бесов больше не будет. Все устаканится. Я уверен, ты сможешь войти в коллегию демонов как триумфатор. Погибло множество архонтов. Им понадобится свежая кровь. Пусть даже от полукровок. Поверни ад навстречу себе и наслаждайся, пока он еще существует. Но учти, я могу передумать в любой момент. Память возвращается ко мне. Капля за каплей. И кто знает, что случится, когда я дойду до пика своего могущества. Демон тонко улыбнулся. Ты тоже помни, если мне надоест мир Сансары, я запросто покину его. Одна золотая пуля в моей голове уничтожит все твое могущество. Прощай, Корнелия Тельвульф. Корнелия Тельвульф, прощай и ты. Бес пришел в себя уже на улице. В кармане похрустывала толстая пачка денег, взятая из тайника отца Георгия. Кажется, она состояла из банкнот по 500 евро. Мир вокруг расцветал странными красками. Все казалось новым и необычным. Словно он прилетел на другую планету. Очень раннее утро. Вокруг почти никого. Лишь только через час начнут появляться люди и демоны, спеша на работу. У каждого она своя. Небеса отливали серым. Накрапывал легкий дождь. Этельвульф остановился и посмотрел вверх. На лицо моросью упали холодные капли. «Надолго ли хватит моего двойника?» — подумал Корнелий. «Как скоро он разочаруется в своем благодушии?» «Да». Правильно сказал. В любой момент. Надо было захватить с собой собачку. Хотя зачем? Бедный Серапион меня откровенно теперь ненавидит. Самое забавное, дойду ли я вообще до коллегии демонов? Наверняка меня найдется кому остановить. И двойник, возможно, передумает. И фото мое на каждом подъезде с объявлением награды и предупреждением. Если у вас есть оружие, опасного террориста лучше уничтожить на месте. А, пофиг. Он двинулся дальше. Куда? Этельвульф и сам не знал. Автобусы еще не ходят. Метро не открыто. Просто куда глаза глядят. Очень скоро он услышал за спиной шаги. Быстрые, торопящиеся. Словно кто-то его нагонял. Корнелий усмехнулся своей догадке и снял с носа темные очки. Остановившись, демон резко повернулся назад. Эпилог. В сетевом московском кафе «Кофе Гаус» традиционно яблоку было упасть негде. Официанты, обычно передвигающиеся со скоростью инвалидов, на этот раз попросту носились между столиками, разнося заказы. Пятничный вечер, что тут поделаешь. Владимир еще раз подошел к диванчику в углу, где удобно угнездились двое. Жизнерадостный толстяк в дешевом китайском свитере, вышитом крестиками, и бледный элегантный брюнет в костюме от Армани. Напротив каждого стоял раскрытый ноутбук. Оба увлеченно смотрели в экраны, храня молчание. Появление Владимира они не заметили. И тот корректно кашлянул. Брюнет оторвался от дисплея, посмотрев на официанта с редким высокомерием и спесью. Словно у самого Абрамовича сломался вертолет, и он вынужден утолять свою жажду в ничтожной сетевой кафешке. «Что тебе нужно?» Холодно спросил клиент. «Простите, может, вам кофе повторить?» спросил Владимир. «Если бы я хотел, чтобы ты его повторил, я бы уже сказал». Не унимался брюнет. Владимиру внезапно стало нехорошо, словно должно случиться нечто очень плохое. «А я это...» Проблеял он в ужасе. «Что именно?» поинтересовался брюнет. С улыбкой людоеда. Жизнерадостный толстяк оторвался от монитора. «Так, ну хватит уже», — сказал он с мягкой укоризной. «Добрый человек, будь любезен. Принеси мне безалкогольный мохито и вегетарианский сэндвич. Тот за 200 рублей. Не обращай внимания на моего соседа. Он с самого рождения пребывает не в духе». Владимир поблагодарил и сейчас же исчез. «Надо будет попросить коллегу отнести заказ». От этого брюнета будто ужасом веет. Смотрит, а глаза пустые. И принесло ж на его голову. Такие клиенты самые худшие. Сидят уже 10 часов с раннего утра. А только взяли что кофе. Выручка никакая, да еще и чаевых не дождешься. Тьфу ты. Шеф проводил официанта злобным взглядом. «Ненавижу эти сетевые кафе». Четко сказал он. «Еда никакая, вся из микроволновки. Обслуживание хреновое, обстановка поганая. Wi-Fi тормозит. Почему мы все время приходим с тобой сюда? С нашими возможностями проще снять роскошный дворец на утесе острова Санторини и там проводить время. А вместо этого мы, блин...» Голос упреждающий поднял руку. «Лично я за аскетизм», сообщил он мягким голосом, в котором так и чувствовались некоторая плюшевость. «Словно в детской игрушке. Ты же знаешь, я на такие вещи не подпишусь. Да и мне по статусу не положено. Так, на чем мы с тобой остановились?» Он посмотрел на монитор, где застыла одинокая фигурка человека в темном костюме. Очках, с ежиком седых волос на голове, стоящего прямо посреди улицы. К его плечу с самого края дисплея тянулась рука. Экран пересекла крупная надпись «Пауза». Шеф презрительно фыркнул. «Да ни на чем», — сказал он. «Разве сам не видишь, что получается? Хотя ладно, буду честен. Я отдаю должное твоему таланту. Я в запале сказал по телефону. Управляйся, мир, одними демонами я построил бы шикарную планету. А также побился об заклад, что любого священника, даже самого честного, можно соблазнить на грех. Ты возразил, и мы поспорили. Так вот, создать отдельный, детально проработанный мир для компьютерной игры, как это сделал ты, гениально. Аплодировать я тебе по известным причинам не буду, но для выяснения отношений между нами идея хороша. Настоящий мир с живыми существами, построенный по принципу сансары, где мы с тобой не отстраняемся от дел, а играем людьми как шахматами. Практически полный клон Земли, помещенный в наши компьютеры. Однако в данном случае придется константировать. Вышла ничья. «Я и первую-то Землю создал исключительно для игры», — признался голос. «Тогда просто было скучно. Сидишь и смотришь на облака миллионы лет подряд. А тут, ну, забавно. То построил, это, племена завел, как цивилизация от Сида Майера. Разве я знал вообще, к чему это приведет? Ерунда. Такие миры можно по щелчку за полминуты придумать. А насчет ничьей я с тобой не согласен по одному простому поводу. Я выиграл». Шеф ожесточенно замотал головой. «Ничего подобного», — возразил он. «Я играл за Этель Вульфа. И видишь, несмотря на все твои бесплодные попытки, он так и заставил святошу согрешить. А разве не это ставилось на кон? Поп впал в грех смертоубийства, хотя, признаю, финал игры валится в пропасть. Поэтому предлагаю закончить ничьей и взаимно разойтись. Я готов заплатить за кофе». «Я с тобой не соглашусь», — спокойно сообщил жизнерадостный толстяк. «Ведь ты же не играл честно. Когда я взял 5-минутный перерыв на медитацию и отрешился от этого мира, что ты сделал? Не прячь глаза. Запустил в игру вирус, задействовал чит-коды и загрузил пару новейших плагинов с модификациями от твоих подручных. Что в итоге получилось?» «Правильно. Спокойный и добрый священник в одночасье мутировал и оказался заговорщиком-убийцей». «Ну и что это с твоей стороны, если не мухлёж?» Брюнет поблёк и несколько увял всем своим видом. «О как!» — грустно прошептал он. «Я думал, ты не заметишь». «Адская наивность!» — ядовито произнёс голос. «У тебя, смотрю, все козни строятся на том, что я где-то и что-то не догляжу. Заметив, как ты стал из-под тишка управлять моим персонажем, я просто прекратил игру и наблюдал со стороны. А то я тебя-то, дорогуша, не знаю. Вспомни, как 10 лет назад мы в этом же месте в карты садились играть. Так обязательно. Либо ты все карты просматриваешь магией, либо три туза в рукаве. Ты почувствовал, что со священником облом, поэтому и изменил сюжет в свою сторону». Его собеседник нервно поправил узел галстука. «Хорошо, я признаюсь, смухлевал», — буркнул шеф. «Ну ты же знаешь, такая у меня специфика. Ты сам меня таким создал вместе с остальным на земле. Небось, хотел бы, так я вышел расчудесным, прямо натуральный одуванчик. На самом деле, я вот о чем задумался. А что, если свиток этот — чистая правда? И мы с тобой вдвоем тоже находимся внутри одного из миров сансары. Скажем, в мире людей или в мире богов. Откуда ты знаешь, что мы не пешки в чужой игре, и нами совершенно никто не управляет? Почему на Земле все и всегда идет по кругу? Завоеватели, распады империй. Эпидемии неведомых болезней, глобальные изобретения. По мне, извини, абсолютная сансара. И разве ты можешь знать, ты здесь назначенный бог или возник в этом мире типа сам по себе?» Толстяк стал слегка менее жизнерадостным. На стол поставили мохито с вегетарианским сэндвичем. Собеседники этого не увидели. «Ты меня умучил с вечными теориями заговора», — сухо ответил голос. «А если будет то, а если будет это, какой смысл в подобных беседах? Факт остается фактом. Мы решили с тобой сыграть в честную игру один на один, дабы выяснить, может ли служитель церкви противостоять миру зла при всех сладчайших прелестях и соблазнах. Для этой игры я специально создал особый мир. Ну, пусть не за неделю, как в прошлый раз, но все-таки двое суток ушло. Едва же ты сообразил, что твой персонаж больше не получает очки опыта за попытки искусить священника, решился на взлом игры. Подлец ты, дорогой мой. Хотя процессом я остался доволен. Мир получился забавный, надо сказать. Почти как тот, в котором мы с тобой находимся. Отличия вышли, в принципе, минимальные. Это потому, что ты ничего нового придумать не можешь, как группа Scorpions. Съязвил шеф. Только и паразитируешь на старых идеях. За людей держишься. Жалко тебе их. А жалеть-то нечего. А ладно, это бесплодный разговор. Имхо, проще землю уничтожить и создать новую, чем бесконечно на прежний вариант заплатки ставить. Хорошо, признаю, я слукавил. Сыграем снова. Клянусь, я буду кристально честен. Сохрани игру, не стирай. Голос отхлебнул безалкогольного мохито. «Я подумаю», — пообещал он. «В конце концов, наша игра действительно еще не закончена. В следующий раз я просто отниму у тебя возможность применять чит-коды». Брюнет хотел ответить, но не успел. Пространство вокруг них внезапно и резко застыло. В причудливых позах замерли официантки с подносами. Девушка, приблизившая чайник к чашке. Молодой человек с бутербродом в руках. А также сами собеседники. Словно кто-то далеко, вне этой вселенной, вдруг резко нажал кнопку «Пауза».